«Круг может принять», — сообщил Бега. «Пункт сбора в селе Переспа». «Хорошо», — кивнула хозяйка. «Люди будут там через 3 дня». «Доберутся? Документы надежны?» «Документы надежны. Люди прибудут в Переспу под видом украинских казаков, брошенных на борьбу с партизанами. У них там и взводный есть. Все как полагается. Отправить, думаем, на попутных машинах». «Понятно. Но тогда им лучше через Рожище не ехать. Комендатура может перепроверить, позвонить в Луцк. Пусть, не доезжая до Рожища, сойдут и лесом пробираются к шоссе, уже по ту сторону местечка. Дальше можно опять на попутных. Учтем, скажу, кому надо. А в Переспе где явка? Один должен зайти в аптеку. За прилавком будет стоять мужчина в очках. Пароль мучает изжога. Чем сможете помочь?» Мужчина ответит: «Дам соды, но при возможности покажитесь врачу». «Изжога», — усмехнулась Мария Ивановна. «Ох, если б только она мучила людей». Затвердив пароль и отзыв, хозяйка квартиры проводила Бегу до двери. Василию Николаевичу и его связным приходилось иметь дело в Луцке только с Марией Дунаевой. Но Бега отлично понимал, что в городе развернула работу большая, хорошо налаженная организация. У сельских подпольщиков немало трудностей вызывал прием людей из города и отправка их дальше, к партизанам. Однако у горожан в этих делах трудностей, конечно, было во много раз больше. Надо прежде всего тщательно проверить каждого желающего выбраться из концлагеря на волю. Что он за человек? Достоин ли доверия? Не провокатор ли? Невероятно сложно организовать побег, но ведь затем надо еще где-то спрятать бежавших, одеть и обуть их, снабдить документами. Вот теперь новую партию будущих партизан удалось замаскировать под украинских казаков, вооружить. Шутка ли? Нет, конечно, в городе есть сильное советское подполье, и у тех, кто в нем работает, хорошие головы. Через несколько дней бывшие военнопленные, а затем мнимые казаки, благополучно прибыли в партизанский отряд. И действительно, освобождая их из концлагеря, луцкие подпольщики приложили много труда, того особого, скрытого от посторонних глаз труда, который требует умного, тонкого расчета, величайшей осторожности, непоколебимой душевной силы. Для организации подпольной борьбы с оккупантами городской комитет партии оставил в Луцке молодого коммуниста Виктора Васильевича Измайлова. Незадолго до войны он впервые приехал сюда после действительной службы в армии. Уволенный в запас командир начал работать мастером в одном из ремесленных училищ. Знакомых в городе Измайлов почти не имел. О партийности Виктора Васильевича знали считанные люди, которым, кстати, предстояло эвакуироваться вглубь страны. Оба эти обстоятельства являлись немаловажным преимуществом будущего руководителя подпольщиков. На некоторое время Измайлов исчез, а после захвата Луцка фашистами появился здесь снова. Для оккупантов он был человеком, якобы дезертировавшим из Красной армии. Советским же людям рассказывал, что бежал из плена. Без особого труда Измайлов поступил возчиком на торговый склад. Эта работа позволяла ему бывать в разных концах города, общаться со многими жителями Луцка и постепенно подыскивать нужных для подполья товарищей. Нащупывать подходящие кандидатуры помогал Виктору Васильевичу его брат Вячеслав, местный старожил, адвокат по профессии. Но кого в Луцке мог радовать пресловутый новый порядок, принесенный на штыках оккупантов? Лишь жалкую кучку изменников и предателей. Многие, очень многие советские граждане готовы были включиться в борьбу с захватчиками. «Я в этом не сомневаюсь», — говорил брату Виктор Васильевич. «Но нам нужны только самые надежные, самые смелые. Причем нужны люди, занимающие положение, которое позволит им принести делу наибольшую пользу. Подумай, нет ли подходящих мужчин или женщин в типографии, среди медицинских работников, среди служащих немецких учреждений. Понадобится и опытный радист». Таких людей искали. Каждого Измайлов тщательно проверял. Вскоре в антифашистскую организацию вошли инженер-полиграфист Алексей Ткаченко, фельдшер Варфоломей Баранчуков, корректор газеты «Волынь» Мария Галушка, кучер магистрата Дунаев и его жена Мария Ивановна, шеф-повар офицерской столовой Антон Колпак, учетчик кирпичного завода Просковья Савельева, артист городского театра Борис Зюков. Прошло еще немного времени, и подпольщиками стали официантка излюбленного гестаповцами ресторана «Днепр» Зинаида Бибикова, мастер по ремонту радиоприемников Андрей Зворыкин, уборщица генерал-комиссариата Анна Остаплюк, горничные офицерской гостиницы Нина Карст и Марийка Василенко.